shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Говорите. Представлюсь вам, меня зовут Захар Денисович. Вам звонок поступает из отдела взыскания банк Тинькофф. Елена Валерьевна, звонок по факту неоплаты минимального платежа в полном объеме. Что случилось у вас? Что мешает оплату произвести? Фамилия? Ерзиков. Ага. Ну а что, предыдущие звонилки не зафиксировали, что ли? Что повторное уточнение информации позволяет вас не только идентифицировать, но и подобрать для вас программы лояльности, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я уже, блин, ваш скрипт почти давайте, выучил. Диалог. Нет, давайте я буду выбирать, каким образом мы будем общаться. В первую очередь, кредитные обязательства перед банком. И вы их нарушаете. И сейчас ведите диалог корректно. Я вас этому призываю. Я буду решать, в каком формате. Чего вы взяли так, Елена Валерьевна? Наш диалог. Потому что вы мне звоните. Вы бесцеремонно вторгаетесь в мое личное пространство. Ни в коем случае. Исключительно в рамках законодательства вам звонок поступает. Цель урегулирования. Я вам сообщаю, что не вне зависимости от того, какие ваши цели, я буду решать, в каком формате будет вести наш диалог. Хорошо. Диалог, когда корректно ведите, Елена Валерьевна. Я забыла вас спросить, как мне вести диалог. Елена Валерьевна, просто я буду намерен, в случае, если вы соберетесь вести диалог более корректно, более правильно, я просто прекращу с вами общение, с вами в дальнейшем сотрудничество. Ой, Господи, как же мне жить с этим, если вы такое решите? Я прям даже что не вам знаю, мешает оплату переживу я это говорить. Или нет. Он как девочка трубку бросит. Вы понимаете, да, что запись Господи, телефонного разговора как же мне с этим жить? Какая-то истеричная профурсетка бросит трубку. Боже мой, как я переживу это, даже не знаю. Все сказали? Нет, еще есть что сказать. Я жду, пока, пока вы начнете говорить, чтобы разговаривать с вами в параллель, вести неконструктивный диалог. А то так мне интересно как-то. Что мешает оплату производить? Бесючие сотрудники Тинькова, которые мне звонят. Ну, вы понимаете, что вы сами к этому привели. Ну вот вы мне мешаете. Вы мне позвонили, настроение мне испортили на месяц. Я обижаюсь на банк, не плачу. Вы понимаете, что это не объективная причина, а не поступление. Мне вообще плевать, объективна она или нет, мне этого достаточно. То есть вы не заинтересованы в решении данного вообще вопроса? Вообще не заинтересована. Понял вас. О последствиях вас уведомляли? Конечно, каждая звонилка говорит, можете и вы посмотреть. Хорошо, Елена Валерьевна, я тогда запись телефонного разговора направлю в службу безопасности с целью подтверждения факта мошенничества. Обязательно направляйте, пусть подтверждают. Служба безопасности. Хорошо, информирование о сроках. Это не кухры-мухры. Сидят там какие-то три пенсионера в этом капорке. Минимально платежа получаете? Сейчас они прям сразу подтвердят факт мошенничества. Это же очень... Всего доброго, Елена Валерьевна. Пока, чмо. Трубку об стенку. Хренак, давай. Вам звонит из компании МБА Финансы, специалист Немчукова. На Василия наведется запись разговора. Звоним по вопросу вашей задолженности по договору займа перед компанией кредита 24. На сегодняшний день у вас 77 дней просрочки. Сумма задолженности 12 998 рублей. Закрепленный долг необходимо не позднее, чем до 21 октября включительно. Вы гарантируете платеж в указанный срок? Нет. По какой причине? Во-первых, я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. В силу того, что меня кредитор не уведомил о том, что передал дело третьим лицам. Вы прекрасно знаете, что вас уведомили по электронной почте. Это электронная почта не является способом уведомления. Почему же? А почему? Пасть ваша договора займа, что кредитор имеет полное право уведомить вас по электронной почте. Какой пункт моего договора об этом говорит? Зайдите и почитайте. Но вы сейчас это утверждаете. Я утверждаю, что такого в договоре не написано. На основании чего вы делаете такие выводы? Внимательно. Какой пункт? Какой пункт мне почитать? Вы какой, в каком пункте это нашли моего договора? Екатерина Игоревна, я не обязана вам сейчас это цитировать. Вы уклоняетесь от погашения своих задолженностей? Мне не нужна консультация, мне нужен ответ на мой вопрос. Вы уклоняетесь от ответа на вопросы? Екатерина Игоревна. На каком основании вы уклоняетесь от ответа я на вопросы? Я не обязана вам сейчас цитировать Екатерину Игоревну. А я вам вообще ничего не обязана. Можете быть свободны, я вас отпускаю. Там нет. В компании кредита 24 вы обязаны вернуть денежные средства. Это не вашего ума дело. Хотя какого ума, о чем я, господи? Кристина Игоревна, значит, там давайте на личность переходить не будем, имейте каплю воспитания. Нет, я с телефонными попрошайками, значит, только Кристина так разговариваю. Игоревна. Значит, телефонная попрошайка. Ирина до тех пор, пока кредитор мне не отправил уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении, я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Это уведомление. Это ваша проблема. Это говорит только о том, что сам кредитор, вам когда привлек вас для взыскания просроченной задолженности, просто наплевал на вас и подставил вас под статью. Вы будете отвечать по всей строгости закона. Вы сейчас ищете просто повод для того, чтобы отвертеться от административной ответственности, которая вас ответит за то, что вы нарушаете 230-й федеральный закон. Вы сейчас уклоняетесь от вопросов на ответы. Пытаетесь оказать на меня психологическое давление, но у вас ничего не выйдет только потому, что вы не являетесь представителем кредитора. Просто телефонная попрошайка, которая где-то украла мои персональные данные и сейчас занимается вымогательством. Это не более чем вымогательство, потому что все вопросы в цивилизованном государстве решаются в судебном порядке. А вы право передать ваше дело коллекторской организации, не заработайте на мне свои мошеннические схемы, вы получите, конечно, уведомление от продаж договора, чтобы это коллекторская организация, что я юридически грамотный человек, копите долги, Катерина Игоревна, считай, видишь, что вы дурной бабы, которая мне позвонила и выдумала какие-то пункты. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Новый Казахстанский банк, меня зовут Акоп. Могу я услышать Елену Валерьевну? Уже слышите. Как вас зовут еще раз? Акоп. А фамилия, отчество есть у вас? Да, Хансамян Акоп, конечно. Угу. А отчество? Михайлович. Угу. Слушаю. Елена Валерьевна, вам звонят из отдела по работе с просроченной задолженностью. Вы оформляли кредитную карту. У вас два выхода на просрочку, 16 дней просрочки. Скажите, пожалуйста, Елена Валерьевна, почему вышли на просрочку повторно? Данная информация по счету загружается, сейчас вам точную сумму сообщу. Скажите, пожалуйста, почему вышли на просрочку повторно? Ну, так я же говорила уже. Не могли бы вы уточнить, пожалуйста, еще раз? Денег у меня нет. Денег нету, да? Угу. Елена Валерьевна, у вас предварительная сумма стоит 1427 рублей 97 копеек. Банк обязует оплатить сегодня-завтра. Возможность оплаты есть у вас сегодня-завтра? Нет. То есть вы вообще оплачивать не будете, да, Елена Валерьевна? Не, ну когда-нибудь ситуация изменится, буду, а пока нет. Пока у вас возможности нет. Но вы же понимаете, что вам начисляются штрафы до 20% годовых на сумму основного остатка основного долга. И также отправляется информация в бюро кредитных историй, что в дальнейшем, возможно, затруднит вам получение кредита. Да, понимаю. Вам необходимо платить 1427 рублей 97 копеек. То есть вы всю информацию услышали, вы оплачивать не будете пока, да? Пока да. Занять ни у кого не можете, да? Ну, я думаю, что я же взрослая женщина. Если бы я могла таким образом решить этот вопрос, я бы уже решила, правильно? Ну да. А где работаете сейчас? Кем? Какое семейное положение у вас? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Вы же понимаете, что в дальнейшем будут поступать звонки на все номера, указанные вами в анкете, вашим родственникам, близким, да? Так это ничего не изменит. Вы можете звонить куда угодно. От этого у меня деньги не появятся. Угу. Хорошо, понимаю вас. Ждите даже дальнейших коммуникаций. Всего доброго. До свидания. До свидания. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, отдел взыскания банка. По вашему договору имеется задолженность в размере 15 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? А, вы знаете, вы когда назвали наименование банка, чудесным образом связь прервалась. Елена Валерьевна, по вашему договору имеется задолженность в размере... Елена Валерьевна, у кого? Кто кредитор? Елена Валерьевна, кредитор? Елена Валерьевна... А, вы не знаете, из какого банка вам звонят? Да, я вам это и сказала. Меня зовут Елена, отдел взысканий банка Тинькофф. А фамилия и отчество есть у вас? Орлова Елена Николаевна. Ага. Хорошо. Так, какой там был вопрос? По вашему договору имеется задолженность в размере 15 900 рублей. Ага. Требования банка произвели оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет. Елена Валерьевна, нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. Угу. В ваших интересах производить оплату как можно скорее. Угу, хорошо. Сможете занять недостающую сумму у друзей и родственников и оплатить сегодня? Нет. Вы отказываетесь от оплаты своего долга? Нет. Елена Валерьевна, а почему своевременно не получилось произвести оплату? А какое это имеет значение? Вынуждена вас уведомить, что каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафа и действия неустойки. Поэтому оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. На какой, Елена Валерьевна? Какое имеет значение, почему возникла просрочка? Для того, чтобы мы могли подобрать подходящее решение по вашему вопросу, по вашему делу. Все же ваши решения основаны на том, чтобы я сейчас что-то заплатила, правильно? Елена Валерьевна, есть условия договора, которые вы нарушили. Поэтому звонки вам поступают. Я вам задала, все решения ваши основываются на том, чтобы я сейчас заплатила, правильно? Вы готовы внести оплату, Елена Валерьевна? Почему вы игнорируете мои вопросы? Но это очевидно, Елена Валерьевна. Ну, так если это очевидно, скажите «да, Елена Валерьевна». Это очевидно. Почему да, вы... Елена Валерьевна, мы поэтому звонок вам и поступает, для того, вот, чтобы... Я же только что сказала, что вне зависимости от того, какие вы мне там сделаете предложения, вносить оплату сейчас, сегодня, в течение 3 дней или недели, я не готова. То есть вы отказываетесь от оплаты своего долга. Возвращаемся к вопросу первому. Какое имеет значение, почему у меня возникла просрочка? Да, но вы же не хотите уточнять. Поэтому я проигнорировала ваш ответ. Я вам ответила, что это не имеет никакого значения. Ну хорошо, мы идем с вами дальше, значит. Пойдемте. Диалог ведем дальше. Вы первый, поэтому я вас уведомляю. Поэтому я вас уведомляю, что каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается. Вы это уже говорили, я слышала. За счет начисления штрафов и неустойки. И это тоже вы уже говорили, я слышала. Я на случай, если вдруг вы не услышали. Я услышала, спасибо. Поэтому оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит и к увеличению суммы минимального. Да и какая разница? Наличие просроченной задолженности дает право банку увеличивать процентную ставку по кредиту на 19% годовых. А-а-а. Поэтому ситуацию не усугубляйте. А в вашем тарифном плане. А, в моем тарифном Елена плане. Валерьевна. А в законе где-нибудь в каком-нибудь это написано? Елена Валерьевна, зайдите, пожалуйста, ознакомьтесь. С чем? С вашим тарифным планом. Я спросила, что у вас только что. Елена Валерьевна, не усугубляйте ситуацию, мы готовы договориться и предоставить на оплату сумму 15 900 рублей время до 17 октября. А в законе где-то написано, что кредитор имеет право увеличивать процентную ставку при возникновении просроченной задолженности. Елена Валерьевна, у вас это написано в вашем тарифном плане. И при заключении договора все условия вам были предоставлены. Но это вообще законно? Банк действует строго в законах. Да, банк действует строго в рамках закона. Так в каком же законе тогда это написано? Скажите мне, пожалуйста. Если вас интересует данная информация, вы можете сами ознакомиться с ней. Чем и где мне с ней ознакомиться? На каких основаниях банк начисляет вам штрафные санкции? Штрафные санкции, до 17 октября. А повышение процентной ставки, где, кем регламентируется вообще работа? Елена Валерьевна, в Центральном банке, если у вас, если вам нужна дополнительная консультация, вы можете обратиться в чат на сайте нашего банка. И коллеги в режиме онлайн вас проконсультируют. А вы не в состоянии проконсультировать человека? Нет, по вопросу? Я не в состоянии. Ну хорошо, проконсультировать, тогда я вам потому что мой отдел этими вопросами не занимается. Завершить данный диалог в силу того, что вы некомпетентны его вести. Елена Валерьевна, звонок вам поступил по поводу урегулирования вашей именно задолженности. Именно в формате регулирования задолженности. Я задаю вопрос, по моей задолженности, на каком основании законном банк собирается повышать мне процентную ставку? Вы компетентны. Елена Валерьевна, все начисления банк производит строго в соответствии с вашим тарифным планом. Законное. И более того, отчитывается по всем операциям. Какой перед закон? Центробанком и налоговой инспекцией. Закон, номер закона мне назовите, пожалуйста. Чтобы Елена понимала, Валерьевна, сейчас... если вы хотите получить дополнительную информацию, вам нужно обратиться в чат на сайте нашего банка. Вы по кругу и вас проконсультируют ходить? По если... вашему вопросу. В таком случае, я вам дала можно, уже пожалуйста, перезвонить компетентный вопрос. Сотрудник, который в курсе законного основания повышения процентной ставки, и мы с ним тогда пообщаемся. Если вы не обладаете информацией, не подготовлены к разговору, то я не вижу смысла нам с вами его продолжать. Елена Валерьевна, звонок вам поступил по поводу вашей задолженности. Еще раз повторю. По кругу долго будете ходить? Вы мне одно и то же зачем долдычите? Сумма 15 000 относительно моей просроченной задолженности. Елена Валерьевна, я фиксирую, что вы отказываетесь от оплаты долга. Я не могу продолжать данный диалог. Но все же просто, как раз, два, три. Елена Валерьевна, я вас услышала, тем не менее, лучше кредитный договор подразумевает исполнение обязательств своевременно и в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату хотя бы частями, Елена Валерьевна? Я не могу уже с вами обсуждать свои финансовые вопросы, вы некомпетентны. Елена Валерьевна, банк старается не прибегать к методам принудительного взыскания, если клиент пытается урегулировать вопрос задолженности. Вам нужно возобновить выплаты, чтобы сохранить лояльность банка и избежать повторных звонков. Вам и вашему окружению. Очень оплату любой суммы в первую очередь в ваших интересах. Вы это понимаете? Конечно, понимаю. Поэтому давайте обсудим варианты оплаты долга по частям. Мы готовы в виде исключения предоставить возможность нести часть платежа размером 8000 рублей до 17 октября. Оплата поступит на таких условиях от вас? Нет. Учитывая все обстоятельства, мы можем в индивидуальном порядке установить минимальную сумму для оплаты в размере 4000 рублей. На таком случае платеж должен поступить до 16 октября. Вы гарантируете оплату на таких условиях? Все еще нет. А Елена Валерьевна, откладываю дату платежа. Вы только усугубляете ситуацию. Вы должны внести оплату в сроки, установленные банком. Мы свяжемся с вами через два дня для решения вопроса оплаты. Будьте контактны. Только пусть кто-нибудь подготовленный, ладно, мне позвонить, чтобы мы могли обсудить. Доброго, до свидания. Подождите, я не на моей... Здравствуйте, Елена Валерьевна, да? Здравствуйте, кто это? Да, Бесланов Заур Аланович, меня зовут, руководитель московского региона «Деньги на дом» компании. Скажите, пожалуйста, нам сюда на выездное взыскание договорчик ваш передали. Почему у вас там проблема? Чего вы не договорились с колл-центром никак? Так вы выездной отдел, приезжайте, да поговорим. Чего вы выездной отдел по телефону говорите? А, вот так. Ну, то есть вы готовы нас лицезреть на адресе? Да, а что? Ради бога. А в будние дни вы на работе или дома? Ну, конечно, на работе. Конечно, на работе. Тогда, я думаю, целесообразно на работу заехать, вы же там будете с ним. Приезжайте на работу. Судя по голосу, платить вы не собираетесь, так? А, вы по голосу определяете, кто будет платить, кто нет? Ну, вы так, мне кажется, дерзко общаетесь, наоборот, надменно. надменно. Приезжайте там. Я делаю логичные выводы. Вы же выездной отдел. Я говорю, выездной отдел, приезжайте. Приезжайте, а что вы звоните? Ну да, ну логично все. Согласен с вами, логично. А ваше руководство не будет против, если двое человек нашего отдела к вам приедут? Я просто да, что, ради бога, всегда рады. Всегда рады? Конечно. У нас каждый день открытых дверей. Каждый день открытых дверей. Угу. Понял, понял. Еще вопросы а есть? Что платить перестали? Да, есть вопросы, что платить вы перестали? Так приезжайте, да поговорим, что по телефону-то болтать, выездной отдел. Да я так к вам не поеду, поедут сотрудники мои. Ну, пусть сотрудники приезжают, им и расскажу, они передадут. То есть, так вы надменно общаться готовы, да? Понял? Так, на вопросы не готовы. Хорошо, я понял. Угу. Вы сейчас только не обижайтесь, хорошо? Ну-ну. Ну, я посмеюсь сейчас. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, о чем здесь идет речь, после данного разговора это особь мужского пола поставила автодозвон со скрытого номера на заемщицу, но и у нее, и у меня стоит черный список на скрытые номера, поэтому его вот эти попытки не достигли абсолютно своего результата и не доставили нам никаких неудобств. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте, кто вы? Как вам моя шутка прошлая, когда мы в пятницу с вами общались? Чего? Какая ошибка? Оценили мое чувство юмора? Нет, не оценила. Вы кто? Не оценили. Заур Аланович. Что, не помните, общались? Деньги на дом руководитель московского региона. Выездной отдел. Вы еще говорите, ездите к нам, выезжайте. А, просто у вас что-то акцент посильнее был. В этот уже выговорили, акцент посильнее был? Спасибо за комплимент. Да нет, это не вы комплимент. Вы лично хотите меня всем вашим. Так я говорю, вы лично хотите меня лицезреть? Вы лично хотите меня видеть? Так давно уже пора. Вы лично хотите меня видеть? Так давно уже пора. Заходите в WhatsApp, я вам сейчас по видеосвязи буду звонить. А, конечно, делать мне больше нечего. А что, вы же не верите, вы же что-то придумали. Так ножками приходим ко мне под дверь. А, ножками. В дверцу стучимся и спрашиваем. Тук-тук-тук, есть кто дома? С документами сразу. И тогда это серьезный разговор. А так, по видеосвязи, что как малолетки себя ведете? Тупые. Хорошо. Можно так же про юморю, как в прошлый раз? Давай, давай. Юмори. Вообще пофигу. А, ну хорошо. Угу. Все?